Я аж поперхнулся, но киваю, знаю, дескать, как не знать. Серьезно, познакомь, оживился Коля, интересный же человек, такой типаж. Вот, говорю, Буртвой, стоит, с заказчиком о картине договаривается. Саня, он невольно повысил голос, медоед. Благо, русский в этом зале никто вроде бы не понимает. А чего они, залил Санька, услышав слова Корнейчука, и вообще они первые начали. Да, Коля откинулся на спинку стула со странным выражением на лице. Как же интересно я живу. А, глава 37. Зайдя в ангар, построенный из жердей и полотнища, дядя Гилий закрутил головой по сторонам, потерявшись в собственном любопытстве. А, Егорка, вот ты где, стукнулись кулаками по недавней традиции, и опекун мягким кошачьим шагом прошелся вокруг, крутя носом по сторонам, остановился у доски с расчетами и чертежами, и его ощутимо передернуло. «Глядеть страшно», — выразительно сказал он, глядя на доску чуть сощурившись. «Ты в самом деле это все понимаешь?» «Конечно», — на ходу оттирая руки куском ветоши, я подошел к нему. «Вот формула, не надо», — поспешно сказал он, подымая руки вверх и отступая на шаг назад, а потом, для надежности, еще на парочку, «не мое это, и настолько не мое», «Насколько ты вообще можешь представить? Формулы эти в самом деле интересно?» В голосе явственное сомнение и готовность помочь, если вдруг меня, бедного и несчастного, удерживает в научном плену некая безусловно темная сила. «Ага, это как головоломка, понимаешь? Чистая дистиллированная наука, знание ради знаний, это ни разу не ко мне. А вот, к примеру, видишь, тыкаю в чертежи, расчеты по аэродинамике, то есть штука вполне прикладная». И именно по расчетам и строю ХМ, Литадлу. Это вот, он остановился около бамбукового каркаса, подвешенного на распчалках, и осторожно ткнул его пальцем, летает, Литадла. В голосе явственное сомнение и одновременно, надежда на чудо. Ну да, жму плечами, собственно, именно на этой топорной конструкции сделал больше десятка вылетов, проводя разведку. Оставил для истории, Сниман просил, хочет потом музей организовать. Планер Лилиентеля более птичьи, сказал он, разглядывая Литадлу, даже подобие маховых перьев сделаны. Вместо ответа жму плечами, потому как что тут сказать, планер Лилиентеля безусловно красивее, они прямо-таки просятся на картины, будет фантазии тормошат людей поднять наконец головы к небу, но вот летать с этим похуже. А это, не дожидаясь ответа, дядя Гилий остановился у небольшого двигателя, присев на корточки, не как мотоцикл сделать решил. Самое то, чтобы гонять по африканским просторам. Самолет. Что? Самолет. Та же Литадла, но с мотором. Крякнув, Владимир Алексеевич встал, пробормотав что-то на вроде выросли детки. Вот так, просто сел и придумал, спросил он, снова встав у Литадлы с видом самым задумчивым, тыкая то и дело пальцем, и глядя как покачивается конструкция. Ну да, мне делается неловко, потому как в таком разе получаюсь чуть ли не гением. А на самом деле такое и Саньке не хочу рассказывать, а скорее даже, не могу, физически. Говорили мне, вздохнул он, вот так, по наитию, да какое наитие. Прорезалась у меня досада, буры наговорили, ну да, они ж не видели. Это как с приснившейся таблицей Менделеева, помнишь, что он работал над ней 10 лет, это мелочи, обыватели запомнят только полувраки о сне. Ну, не скажи, покачал он головой, но развивать тему, видя мое нежелание, не стал. Сниман очень серьезно к этим, он дернул весело ус, Литадлам относится. Буры твои, как я гляжу, тоже. Разведка, подвинув на верстаке полуразобранный двигатель, полученный недавно с трофеями, и вполне целого скорпиончика, я уселся на расчищенное место, мы после того, как охрану концлагеря перебили, два боя выиграли за счет разведки с воздуха. Слепой со зрячим, пробормотал он, делая пометки в блокноте. Угу. Два боя выиграли, одного избежали, ну и так, выбрать лучший маршрут, тоже никак не лишнее. То-то буры твои так впечатлились. Завздыхав, я беспокойно завертелся на верстаке. Буры, они да впечатлились. Ангел Трансваля, энда не прознал бы кто, мне еще религиозной мути вокруг себя не хватало. Широкая известность в очень узких кругах, одно, а европейское, да в таком контексте, оно явно лишнее. Единственное, попросил их молчать. И молчат вроде как, по крайней мере, слухов пока не ходит, да и добровольцы, вызвавшие помогать по части охраны и хозяйственной деятельности, совсем даже не лишние. Полдюжины престарелых охранников, они же работники, да 4 прачки-стрепухи с расчетом на вырост отряда, они совсем не лишние. А испытания? Полюбопытствовал он, снова пхнув пальцем бамбуковую конструкцию. По ночам, вот, соскочив с верстака, откидываю брезент с самолета, видишь, на палатку похоже, скептически сказал опекун, только что колья к парусине привязаны, несуразно выглядит, так и задумано. Потянув за жерди, я показал, как сложенная литодла становится треугольной, а этом, тыкаю носком ботинка, лишнее, отстегивается, и все, в фургончик загрузили от лишних глаз, да и перевезли, эк, крякнул он, присаживаясь у самолета и с любопытством изучая простую, но изысканно хитроумную механику, шпионаж, потому так усложнил, он самый, иностранных граждан в войсках хватает, доброволец там или нет, а зарисовать литодлу, с целью патриотично передать чертежи собственному правительству, это каждый второй вас хочет, ага, а механика, отдельно, вот простейшая трехколесная гондола, если кто и посмотрит, так обычная мотоколяска, только что пропеллер сзади, ну да это не новость, что я слесарь и механик, многие знают, про инвалидную коляску в патентах узнать тоже несложно. Обманка, в дяде Гилии проснулся мальчишка, и он забрасывает меня сотней почему, пару раз поставив в тупик. Незамыленный глаз увидел более простые решения некоторых проблем. Где ты раньше был, вырывается у меня, и дядя Гилий распушил самодовольно усы, не поверишь, как не хватает рук, потому как, шпионаж, кивнул понятливо Владимир Алексеевич, он самый, иностранных подданных не рискую, а бура здесь не то чтобы грустно, есть мужики, которые слесарить умеют и в механике мал-мала разбираются, просто они уже, в артиллерии да при пулеметных командах, да все больше на командных должностях. Крутнув пропеллер, опекун вздохнул креслицу, рассчитанному явно не на его седалище, и отошел, вздыхая и дергая себя за усы. Обнадеживать дядю Гилия скорой перспективой полетов не стал, ибо разница в массе у нас такая, что я вместе с двигателем вешу чуть не меньше его, то бишь конструкцию придется пересчитывать под другие характеристики, и, возможно, под другие материалы. Ночью сегодня полечу, заодно и фотоаппарат испытаю, тоном искусителя сказал я, есть желание поглядеть, плохим бы я был репортером, фыркнул он, чуточку приободрившись. Самолет выгрузили из повозки, и мы с Санькой принялись собирать его, расправляя, соединяя и защелкивая фиксаторы. Легонькая гондола, плетенная из бамбука и шелковых шнуров, мотор, фотоаппарат. Перекрестившись и перекрестив меня, дядя Гилий отошел в сторону. Зафырчал мотор, и самолет начал разбег, подпрыгивая слегка на, казалось бы, расчищенном поле, покачивая крыльями и грозясь завалиться. Рули вверх, начался набор высоты, окрашенная в цвета ночи парусина растворилась в ночи. Лишь мотор тихохонько покашливает, выдавая мое месторасположение, но вельты ночью полон звуков. Набрав высоту, я отключил мотор и принялся планировать на потоках воздуха, описывая круги над лагерем буров. Задача – выяснить, можно ли ночью, сфотографировав костры и кострища, сориентировать полученное с лагерем буров. Планируется наступление на Дурбан, и вроде как, что удивительно, для буров секретоносителей пока менее двух десятков, включая нас с Санькой, Мишку и, что неудивительно, дядю Фиму, то бишь командора Блишмана, как логиста и снабженца. Воздушная разведка в таком случае, козырь не из последних, но хотя бы пару вылетов желательно сделать бы ночью, чтоб не спугнуть, а днем уже летать фотографировать не Дурбан вообще, а интересоваться конкретными районами. Самое сложное в ночном полете – ориентиры. Вроде бы и знаю Леди Смит, и более-менее понимаю, где нахожусь, но тяжко. Мозги будто на износ работают, пытаясь одновременно держать в голове всю эту топографию, ловить воздушные потоки и фотографировать, благоразумно не снижаясь, потому как бурам хватит тяму стрельнуть, и главное, попасть в непонятную страховидлу на фоне неба, делал снимки. Израсходовав пластины и зазябнув, не без труда вернулся назад. Воздушные потоки переменились, и пришлось включать двигатель, дабы нормально подлететь к освещенной кострами посадочной площадке. Дрожайшие Ники, в высшей степени радостные события в Африке предоставляют мне самый приятный повод для письма. Британия наконец получила чувствительнейшую оплеуху своему самолюбию, и весь мир увидел, что это не незыблемый титан, а колосс на глиняных ногах. Бесчестная война против заведомо слабейшего противника обернулась небывалым фиаско, и народы Европы поняли, что могут избавиться наконец от навязчивой британской опеки. Более всего меня радует дружное «нет», сказанное европейскими народами британскому льву. Добровольцы со всего мира сражаются против британской гегемонии, и патриотический подъем у моих добрых подданных совершенно небывалый. Наконец-то у меня появилась общая граница с государствами буров, и я могу оказывать им помощь, не совершая дипломатических демаршей, и не запрашивая у португальской короны о проходе германского экспедиционного корпуса через Мозамбик в помощь Крюгеру. Ведомый долгом рыцаря и христианского государя, я приложу все силы, чтобы всемерно помочь бурам, удерживаясь меж тем от войны. Безмерный аппетит британского льва, страдающего ожирением и подагрой, нужно ограничить к его же пользе. Мои добрые подданные задыхаются, лишенные жизненного пространства, меж тем как Британия, не в силах переварить уже захваченные территории, пытается ухватить еще и еще. В содружестве с бурами, как родственные народы германского корня, мы можем встать крепкой ногой в Африке, неся бремя белого человека к вящей славе германской нации во благо отсталых народов. Сейчас и только сейчас мы с тобой можем одним решительным ударом покончить с гегемонией Британии. Вся мировая общественность возмущена действиями британской короны, и нам нужно лишь решительно придерживаться одной линии. Тебе достаточно двинуть войска в Азию, и Британия, озабоченная сохранностью Индии и Афганистана, окажется скована в своих действиях на африканском континенте. В свою очередь, обещаю действовать решительно и немедля. Разумеется, решительность твоя не останется безответной, и могу обещать самое горячее содействие в получении концессии на африканском континенте, пересмотре ряда таможенных соглашений, выделению кредитов и прочего. Важно лишь твое принципиальное согласие, о деталях договорятся наши министры. Вилли, Потсдам, 11.02.1900 г. Командир, Михаил, А. Тяжело заморгал ночевавший прямо в штабе Мишка, пытаясь разодрать глаза и понять, что же хочет от него часовой. «Ваш брат пришел», — доложил Бур, — говорит, — «срочно». «Да, пропустить». Зевая, он сел на походной постели, и в комнату тут же ворвался возбужденный до нельзя Егор. «Карта есть, любая, только чтоб ненужная». Все еще не проснувшийся до конца, Пономаренок несколько успокоился. В таком состоянии он видел брата не раз, и обычно это означало, что в голову ему втемяшилась какая-то идея. Встав, прошлепал босыми ногами по дощатому полу, зажег лампу и закопался в столе. «Вот, ага». Егор нетерпеливо вырвал карту и разложил на столе, тут же расчертив на квадраты и пронумеровав их. «Не ново», — скептически отозвался Мишка. «А так, брат нарисовал в одном из квадратов крестики-нолики, только почему-то с цифрами от 1 до 9, закрученного улиткой». Вот так, отстранившись от карты, Егор выпрямился и приподнял на брата бровь. «Ага, ага», — с азартом склонился Пономаренок над ней, желая самостоятельно разобрать предложенную головоломку, 24 по горизонтали на 63 по вертикали, и добавочные по улитке. «Да». Егор вскинул Мишкину руку, будто объявляя победителя. «Улитку, ну да, пусть улитку, ее не обязательно чертить, можно мысленно представить в нужном квадрате. Ну, с точки зрения артиллериста, здорово», — оценил поднатаскавшийся в штабе Пономаренок. «Так вот», — брат задрал нос, и тут же опустил, зачастив. «Я», — жест ладонью над столом от лишних ушей, и Мишка кивнул, дескать, «понятно, дальше давай», и подумал, что фотографии иметь, это конечно здорово, но вот с точностью артиллерийского огня, да вслепую, могут быть проблемы. Воздушный шар для корректировки, это конечно здорово, но мало. И вот, с трудом подавив желание немедля будить Снимана, Мишка задумался над перспективами, обхватив голову руками, а повернувшись, увидел брата, сладко сопящего на его постели. Вздохнув, он достал из шкафа еще один постельный комплект, и за неимением кровати расстелил прямо на столе. Глава 38. «Водичка, самое то», — довольно сообщился мне Санька, выйдя из мутноватых вод тугела и прыгая на одной ноге, вытряхая воду их ушей. «Энда», поглядев на поднимающееся над горизонтом красноватое солнце, скинул с себя одежку и влетел с разбегу в реку. Вдосталь наплававшись сажонками и стряхнув недосып, вылез на берег и принялся одеваться прямо на мокрое тело. «Уже», — потянулся Санька, не спеша одеваться, но и не вылезая благоразумно из-под полотняного навеса, растянутого у берега. «Африканское солнце куда как свирепее нашего среднерусского, ученые уже. В штаб, хочу пораньше, пока там сутолока не началась. Есть несколько идей по организации нашего авиаотряда, ну и по части разведки. Может, Позавтракаешь сперва, прислушавшись к брюху, мотнул отрицательно головой и начал наматывать обмотки. Позже ну или при штабе угощусь, а там же Мишка. Да, голодным не останешься. Под жакаранды, раскинувшей свои ветви над внутренним двориком, расставлены столы, на которых разложены карты и документация. Сниман, Бота, командир Европейского легиона Вильбуа Мариэль, Максимов, Блишман и еще с десяток офицеров рангом пониже, среди которых и Пономаренок. Карты, документы, штабная суета, взлохмаченные адъютанты. Не нужно быть асом шпионажа, чтобы понять, готовится наступление. Часовой из Мишкиного команда, поприветствовав меня кивком, перегородил дорогу во дворик, выставив в проходе руку с винтовкой, не переставая при том жевать табак. «А, Егор!» — радостно заорал повернувшийся в этот момент дядя Фима. «Давай-ка сюда, нам сильно не хватает твоей шахматной головы». «Ой-вэй!» — схватился он шутовски за голову. «Совсем забыл, что здесь не говорят на одесском. Я уже здесь и да, а они еще нет, ну ты представляешь». Наморщив лоб, Блишман продублировал все это на смеси немецкого и голландского. Короткая команда от Снимана, и часовой пропускает меня, дружелюбно осклабившись коричневыми от жевательного табака кусалками. Пройдя во двор, услышал за спиной харчок, и коричневая жижа сбила с ветки куста в паре метров от меня крупную многоножку. «Снайпер, идти!» По нервному поведению дяди Фимы, с его неуместными одессизмами, издали ясно, что ситуация может и не ой-вэй, но где-то рядышком. Решил постучаться в дурака, интересуюсь на голландском у компаньона, пожимая руки всем присутствующим. Переводить смысл идиомы не потребовалось, и колючие взгляды Бота и Вильбуа Мариэля потеплели. Самоирония без самоуничижения приветствуется в любом нормальном обществе. Проблема в логистике, Блишман уже серьезен, и даже говорит без всегдашнего акцентика, подтянув меня за рукав к столу, распихивая штабных без малейшего пиетета. Нужно подтащить вперед как можно больше припасов перед грядущим наступлением на Дурбан, не слишком встревожив англичан, добавил Мишка, пошевелив затекшими плечами, ну и по возможности, отвлечь их на других направлениях. Угу, можно карты и документацию, требуемое выдали, я уселся чуть поодаль, упав жопой на складный полотняный стул, изучать представленное. Вы не смотрите на возраст. Слышу краем уха дяди Фиминой, а затем и многословный хвалебный панегирик моим талантам, начиная от шахмат, заканчивая умением сходиться с людьми, финансовыми и почему-то, мастерством кулачного бойца, на которое он напирал особо. Стараясь абстрагироваться, изучаю ситуацию, и голоса штабных вроде как и доносятся, но будто через толщу воды, искажаясь до полной неузнаваемости. Ага, делаю себе пометочку, потом вторую черкаю карандашом по предоставленной карте, наконец разгибаюсь, и удивленно гляжу на солнце, давно перевалившее за полдень, а потом и пустой кувшин воды рядом со мной. Ага, брат позаботился, а я и не помню. Встал, потянувшись всем своим затекшим телом, и направился к штабным на заклание. По грузам есть несколько идей, из Палестины еще. Пустив записи по рукам, начинаю рассказывать о сложной схеме движения грузов из Палестины. Тот случай, когда не хочется мараться о прямую контрабанду, но использовать лазейки в законах не только можно, но и нужно. В тех диковатых краях сложилась интереснейшая ситуация, когда формально тамошние земли находятся под юрисдикцией Османской империи, но с превеликими исключениями. Сеттельменты 73, всевозможные уступки мелким вождям, как де юре, так и де-факто. Переплетенные интересы Британии, Франции, Германии, не говоря уже об Османской империи, Персии и племенных вождях, контролирующих важный оазис. Сперва, чистой воды любопытства, а потом на любопытство легла прибыль от торговли антиквариатом и поделками обитающих там племен. Юридические лазейки переплелись с каким-никаким, но знанием политической системы тех мест, и в голове начали рождаться разнообразные схемы, чаще, абсолютно бесполезные, но иногда и действенные. «Ага, ага», — забормотал Блишман, цепко схватив бумаги и дальнозорко отставив их от себя, а я-то гадал. «Да, это изящнее традиционных наработок, а это?» «Нет, к сожалению, нет, времени не хватит на выстраивание схемы. Но интересно, влезть можно?» «Плюс 2% в африканской транспортной компании». Некоторое время меряемся взглядами, потом слышу вздох, нижняя губа печально обвисает, и мне становится стыдно за обдирание на деньги такого хорошего человека. Быстро борю это нехорошее чувство. И Фима наконец кивает, печально обвиснув носом и щеками. Эфу, выдохнул он, голова а. Посидел молодой человек несколько часов, и наша логистическая проблема стала чуть менее проблемной. Большая часть наработок, увы, рассчитана только на мелкие партии товара, или же требует наличия времени, поясняю я, но все-таки вписал их. Быть может, вы сможете как-то поправить мои схемы под нынешнюю ситуацию. Сможем, сможем, Фима выдернул бумаги у Вильбуа Мариэля, ошалевшего от такой непринужденности, и начал вчитываться еще раз, ага, и, останавливаюсь в нерешительности, я тут подумал. Так, рядом материализовался Мишка, плотно сжимая поднятый кулак, отчего затих всякий шум. Однако, нам ведь нужно не просто штурмовать подготовленные позиции, а желательно как-то выманить их, верно, верно, доброжелательно отозвался Сниман, нутром почуяв интересное для карьеры. А если нам воспользоваться той же логистикой и изобразить подготовку к обороне, глядите, подошел к обычной школьной доске, подвешенной на ветвях жакаранды, и мелом изобразил примитивный чертеж Дурбана и Ледисмита. Наши войска, опираясь на Ледисмит, как на опорный пункт, препятствуют нормальному продвижению британских войск вглубь континента. Недостаточно, буркнул француз, и хотел было сказать еще что-то, но замолк, покосившись выразительно в сторону буров. Ну да, в первые недели войны буры имели все шансы занять Дурбан без боя, но то ли от нерешительности командующего, то ли надеясь на решение конфликта дипломатическим путем, не стали. Если, провожу линию от Ледисмита к Дурбану, останавливаясь на полпути, наши войска выстроят оборонительную линию чуть ближе, это сильно усложнит позицию британцев, существенно, медленно сказал Бота, но обозначить, да, заказать шансовый инструмент, партии ну не знаю землекопов есть такие, все есть. Сниман азартно подался вперед, грызя трубку крепкими зубами. Я так понимаю, гляжу на европейца, идея блокирования британцев не только осуществима, но и имеет ряд выгод. Можно существенно затянуть войну, согласился он, задумчиво глядя на меня, такая половинчатость вполне в традициях буров, да простят меня присутствующие, да и с политической точки зрения несет ряд выгод. Затягивание войны менее выгодно захвата Дурбана, но дает возможность как-то отреагировать на ситуацию европейским государствам. Изображая подготовку к блокаде, выманиваем бриттов из Дурбана, оживился Бота, а войска, засевшие в осаде, и войска, приготовившиеся атаковать, но перехваченные на марше, это совсем разные войска. Буры переглянулись, перевели взгляд на меня, и понятливый адъютант притащил поближе тот полотняный стульчик. Опустив на него зад, я понял, что отсижу его сегодня, как никогда, пусть даже сугубо в метафизическом смысле. Сколько в тот день было издано приказов, отправлено писем и телеграмм, знают только адъютанты, ведущие такой подсчет. Разошлись, когда начало уже темнеть, хотя Вильбуа Мариэль с Максимовым и пытались было закрыть все дела, но буры, основательность и неспешность этого народа не всегда к месту. Каких-то великих откровений я в тот день больше не делал, да и по совести, сырая моя идея никак не тянет на откровение, тем паче великое. Ее быстро и весьма основательно переделали под текущий момент, оставив де-факто только суть, выманивание британцев из Дурбана. Но стучались в дурака буры в тот день частенько, и вроде как даже с толком, по крайней мере, не прогнали. А вот по логистике, таки да, горжусь собой и нами. Мы с Блишманом и привлеченным железнодорожником голландцем, которого пришлось посвятить в тайну, перерешали кучу задач, и кажется, удачно. Железнодорожник нервничал, потел, переживал за свою нейтральность, но обещание тайны, а если что, гражданство и денег, примирило его с прямым участием в войне. Буры разошлись, и мы немножечко, но выдохнули. Оказывается, все это время мы немножечко, но втягивали животы и расправляли плечи в присутствии генералов, в том числе психологически. А когда такое немножко, но целый день, оно сильно выматывает. Ой-вей, вздохнул дядя Фима, растягивая сюртук в стороны, мини опять стало меньше. Шо скажет Эстер, когда мы снова да, я таки и не знаю. Да, он обернулся на нас с Мишкой, мальчики, я не знаю за ваши планы, но сегодня они меняются за ужин со мной. Давайте кафра за Санечкой, и снова, как раньше. За ужином была еда, едва и еще раз еда, даже и молча, настолько устали. Даже Саня, ему сперва все дела по отряду за моим неимением решать пришлось, а потом рисовать плакаты для агитации. А это не только работа, но и куча споров пополам с творчеством. Мы трое, дядя Фима с Йосиком, Ицхак Габбай, и тишина, а к десерту немножечко отдохнули, особенно дядя Фима. Вот, мотанул он головой на Йосика, вторым секретарем взял, Ицхак в одиночку с таким объемом не справляется, и не вздыхай мне и нам. Он думал, пожаловался дядя Фима, что если приехал, такой весь красивый и почти образованный, я его сразу адъютантом возьму, с большим званием через родство, и будет он скакать по Африке с саблей и ружьем, совершая красивые подвиги и позируя для газет, а пока напозировался только на дизентерию. Йосик вздохнул и отмолчался так красноречиво, что я преисполнился сочувствия. «Я бы тоже так думал», — ответил дядя Фиме солидно, накладывая себе чуть-чуть еще печенек через «не могу», но вкусно, если бы имел образование, но не имел ни хорошего жизненного опыта. Сейчас, на базу образования, ляжет вся эта годотная война, и будет Йося к ее окончанию бравым интендантом с суровым взглядом и хорошими знакомствами. Вот, поднял палец компаньон, слушая и мотай. Подвиги, они все больше сами совершаются, помимо желания, ты уж поверь моему и нашему опыту. Мы втроем согласно закивали, и очень даже выразительно. Йося хмыкнул еле слышно, но приободрился, и стал ждать подвигов, которые сами. «Здравствуй, дражайшая супруга моя, Агриппина. Пишет тебе собственноручно супружник твой Серафим, из-за далекого моря океану, из самой Африки. Дотоптался када до Одессы, то грех за враки на душеньку брать не стану. Хорошо там, теплышко. Жидовки, что меня встретили и горовы, бабы добрые, даром что христопродавки. На работу устроили, с комнатой помогли, слова плохого про них не скажу. Работа тяжкая, но для меня по силам и уму, потому как справный мужик, а не прощелыга какой. Мужики здесь ошутковать любят, но когда узнают про Сенцова и Игора с Санькой, а еще про жидовок тех, то сразу в приятели набиваются. Ну и я не плашал, блюл себя за всех сенцовских. Только мастер в порту, он меня сразу не возлюбил, и начал гнобить за политику, подводить под каторгу или увольнение. А я же мужик справный, и терпеть такое невмочно, ну и по уху ему, а потом на пароход меня взял грек здешний, Коста, то бишь на русском Константин. Справный-то же мужик, но на здешний только одесский лад. И доплыли мы с ним и еще с другими многими до самой Африки, воевать за Христа и против нагличан. Воюем мы на вроде пластунов, и я такой ухватистый оказался, что сенцовских всех прославляю. На довольствии стоим денежным, хлебным и ином, а еще трофеи бывают. Посылаю тебе, дражайшая супруга моя, 9 гиней, а еще 16 фунтов и часы золотые две пары, одни даже целые, еще перстень серебряный, медалонов 2, один который золотой. Услыхав про деньги, женщина спешно положила письмо и трясущимися руками вскрыла засургученный пакет, лежавший до того в сторонке. На скобленный дощатый стол вывалился кисет, тяжко звякнув металлом. «Сходится», — помертвело сказала она, пересчитав, и глядя вокруг дикими глазами, сподобил Господь. «Глякось», — выдохнул восторженно маленький сынишка, ухвативший фотографическую карточку, также вытряхнутую из пакета, папка. В костюме, выхватив фотографию, заблажила бабка, «почитай господском, с часами, ружьем, ну чисто наш пристав, только лучше». Сельчане, набившиеся в избу, молчали, не зная, что и сказать. Кхикнув, Рябой Федор начал сворачивать самокрутку, и тишину разом прорвало. Начался гомон, споры, потом дочитывали всем скопом письмо, разбирая каждое словцо и буковку, пытаясь найти тайный смысл там, где его отродясь не было. А, ебись оно конем. Плешивый Кондрат остервенело шваркнул шапкой о пол, чем так жить, лучше там жить, вы как знаете, а я пачпорт выправлять. Глава 39. Подполковник Гурко Василий Иосифович, подвязающийся военным агентом 74 при армии Буров, человек безусловно авантажный, всегда любезный, щеголевато одетый, сдержанный на слова и эмоции, он удивительно к месту смотрелся бы на приеме парижского МИДа или в офицерском собрании гвардейского полка, настолько же неуместен он средь буров. Прервав чтение, Пасников снял пенсне и помассировал переносицу, собираясь с мыслями. Растет мальчишка, еще полгода назад он, не задумываясь бы, опубликовал письмо против Гурко, добившись немалого общественного резонанса. Немалого, но вряд ли достаточного. Растет, хмыкнул он, уже понимает, что такое политическая кооперация и отсроченный удар. Вся его щеголеватая авантажность смотрится средь вооружившихся фермеров совершенно попугайски, раздражая одних и вызывая недоумение у других. Безукоризненно вежливый, любезный и опрятный, он вольно или невольно противопоставляет себя бурскому сообществу, будто поучая, как надо себя вести. Особо нужно отметить, что подполковник Гурко, неизменно предупредительный по отношению к людям своего круга, весьма небрежно относится к нижестоящим. Вежливый с рядовыми бурами, держится с ними он отстраненно, множеством мелочей подчеркивая свое превосходство. Неискушенные светской жизнью, буры не принимают это за оскорбление, но в свою очередь относятся к нему отчужденно, перенося это отношение и на Российскую империю. Очаровательно улыбнулся Александр Сергеевич акульей улыбкой. Гурко, как одного из ярких представителей монархистов, он недолюбливал особо. А тут такая прелесть. Он хоть и перестал быть редактором Русских ведомостей, но влияние, и немалое у него осталось. Письмо Егора, серьезнейший козырь для московских либеральных кругов. И серьезная же заявка на вхождение в пул репортеров, способных значимо повлиять на общество. Были значимые статьи и до того, но мастерство репортера заключается не только в написании статей, способных выстрелить в нужное время в нужном месте, но и в таких вот подковерных играх. Мысли перескочили с Егора на собственное настоящее, которое, в том числе и благодаря мальчику, выглядит весьма многообещающе. Ведутся переговоры о деканстве Постникова в Петербургском политехническом институте, и на кафедру экономического отделения можно будет прийти в блеске славы. Лекции политической экономии будут собирать аншлаги. Гурко весьма прохладен по отношению к соотечественникам низкого происхождения, пробиться к нему на прием, не будучи хотя бы разночинцем, русскому подданному в Африке достаточно проблематично. Да и добившись приема, можно увидеть только вежливое выражение скуки на лице, да иногда, формальные заверения в содействии. К подданным Российской империи, приехавшим в Африку прежде всего ради честной работы и достойных заработков, Василий Иосифович относится с заведомым предубеждением, подозревая во всех смертных грехах. С фактиками восхитился Постников, перебирая добрый десяток листков, на которых были запечатлены случаи, да непременно с датами, именами и фамилиями. О, как мило, зубасто умилился он приписке, что реальных случаев много больше, но свое согласие на обнародование персональных данных дали преимущественно те российские подданные, которые не имеют планов по возвращению в Российскую империю, и добрая треть решила не возвращаться после разговора с представителем империи. Мило, мило, всколыхнуло, так сказать, грезы о родных нивах споткнулись о золотопогонную действительность в лице военного агента Гурко. Опираясь на собственный опыт, могу заверить в совершеннейшей правдивости этих историй, и если и есть какие-то расхождения реальностью, то, как правило, это фактор человеческой памяти. Расспрашивал я пристрастно и дотошно, в чем могу ручаться, обратившись к нему за помощью, пытаясь хотя бы узнать о судьбе попавшего в английский плен Михаила Ильича Пономаренко, был крайне обескуражен. Василий Иосифович принял меня, будучи слегка выбрит и до синевы пьян, хотя и пытался держаться молодцом, почти твердо держась на ногах и обдавая парами мускатного ореха. Выразив самое формальное сочувствие, он не предпринял ни малейшей попытки оказать помощь ни делом, ни даже дельным советом. Однако, удивился Александр Сергеевич, о попадании в плен Пономаренко я знал, равно как и об освобождении, но Василий Иосифович подал эту новость чуть ли не как личную заслугу. Не доверяя своей памяти, он поднял документацию и с некоторым разочарованием констатировал, что доклады Гурко, отрывки из которых иногда попадали в редакции, достаточно обтекаемы. Прямо о спасении Пономаренко из плена не говорится, но сама подача данных как бы намекает на участие военного агента в этой операции, как минимум о дипломатической и организационной помощи. А тут такое. Придержал, значит, ох-охо, аукнется, посулил он злорадно, ох и аукнется. Государь, возможно, и простит, а вот общество, нет. Будь это хоть кто иной, можно было бы и замять, но мальчишка, ставший кумиром подростков доброй половины цивилизованного мира, случай резонансный. Василий Иосифович, покачал он головой, не скрывая легкого злорадства, не думал, что мальчишка так прославится. Или что, не глупый ведь человек, а поди ты. Впрочем, вернувшись глазами назад, он еще раз перечитал о прохладном и высокомерном отношении к нижестоящим, покивав задумчиво. Пажеский корпус, лейб-гвардия, академия генерального штаба, офицер для поручений, адъютант, снова офицер для поручений, но уже штаб-офицер, каста, не глуп, образован, но настоящей народной жизни не знает, и вся его блестящая армейская служба просквозила мимо непосредственного командования нижними чинами, в привычных ему рамках, наверное, достаточно эффективен, а вот за их пределами. Впрочем, Пасников задумался, а действительно ли он умен, или просто сын прославленного и влиятельного генерал-фельдмаршала, где там свои заслуги, где отцовы. Толстое, многостраничное письмо Александр Сергеевич читал предельно внимательно, и, добравшись до тетрадки, подписанной как африканские записки, потерял счет времени, дорогой, а, вскинулся он на супругу, и заморгал, глядя на висящие на стене часы, однако, прости, повинился он, спешно одеваясь на прием, зачитался, очень уж интересное письмо, а потом еще и такая, знаешь ли, майнридовщина, все, милая, все идем. Блиндированный наш состав ползет довольно медленно, задерживаясь при всяком косогоре и подозрительном месте. Чуть начинается подъем, и паровоз начинает пыхтеть надсадно, выбрасывая в воздух клубы черного, едко пахнущего дыма, оседающего вдоль всего состава. Из графика мы никак не выбиваемся, но слышать этот надсадный кашель, ощущать всем телом рывки состава и вдыхать кисловатую угольную пыль, приятного мало. Настежь приоткрытая вагонная дверь дает приток несвежего воздуха, но при закрытии ее, вообще зась, африканское солнце изрядно накалило вагоны, а мое предложение наварить поверху штыри и натянуть полотняные навесы, не прошло. Идею признали дельной, но, увы, в несгоревшей угольной пыли вылетают подчас и кусочки несгоревшего раскаленного угля, губительного для полотнища. Натурные эксперименты отложили на потом, и, как водится, времени на них решительно не осталось. В товарном вагоне только мы с Санькой, самолеты, да всякое оборудование с запчастями, охрана и хозяйственное отделение в соседних вагонах с обоих сторон. Взяв губную гармошку, Санька принялся уселся в дверном проеме, наигрывая что-то бравурное, мотая в такт головой и босыми ногами. Я глянул в сторону аккордеона, но лениво, разлегшись на походной кровати, начал было подремывать, но несколько минут спустя в вагон заскочил Мишка, воспользовавшись очередной остановкой. «Опять псалмы», — пожаловался он после недолгого молчания, когда вагоны снова тронулись, скрипя и лязгая. «Буры», — односложно отозвался Чиж, прервав игру. «Угу, планы говорены, переговорены, все до мелочей в кои-то веки расписано», — продолжил изливать душу Пономаренок, «так они то молятся, то псалмы. Может, в шахматы?» — сменил он тему. «А давай». Достав подаренную недавно доску, я принялся расставлять фигурки, любуясь искусной работой. Черное дерево с платиновыми вставочками, да слоновая кость, с золотыми. Один из буров в охране вырезал на досуге, а другие, также на досуге, намыли золоту и платину. Щедр африканский континент, ох и щедр. Такое если продать, мелькнула непрошенная мысль, все Сенцова год кормить можно. Всколыхнувшуюся совесть успокоил школьными обедами и трудоустройством земляков на работу, хоть в Москву, а хоть и в Одессу. Отчаявшиеся да легкие на подъем получили возможность, а оставшиеся – землю. Хватит. Получасом позже в вагон влез дядя Фима с Йосиком, и я было подумал, шок мине, но тот завел разговор с Санькой, сговариваясь на героический портрет на фоне не то горы вражеских черепов, не то крокодилов, положенных поверх прайда львов. В общем, типичная дяди Фимина вкусовщина, с которой брат пускай сам и борется. «Прогрессируешь», — похвалил я Мишку, наново расставляя фигурки. «Все равно продул», — отозвался тот. «И не раз еще продуешь», — киваю я, «фору в две пешки дать, ты когда играть-то начал, без году неделя, а уже каждая пятая партия на ничью сводится, а я, знаешь ли, игрок не из последних». Йосик, попытавшись успокоить папили с его художественной вкусовщиной, отсел от него к нам, и как человек знающий, начал следить за партией. «Шахматы, игра полководцев?» — провокационно спросил он, явно надеясь на интересный спор и немножечко срача с милым его и нашему сердцу одесским антуражем. «Скучно. Угу, не подымаю головы от доски, отчасти. Это скорее математика, чем чисто полководческие штучки. Просчитать я могу на несколько ходов вперед, удерживая при том в голове не один десяток вариантов, а вот всякого рода социология — это к Мишке. Я могу и без враг, хорошо, но он лучше. Все эти, прервавшись ненадолго, зависаю над доской и таки делаю ход, штучки по части человеческих душ, это скорее Мишка, с его прокачанным богословием. Поступки отдельных людей я могу предсказать немногим хуже, а массы, зась. Богословие, значит, вздохнул Йося, развалившись рядом, прямо на расстеленной на полу вагона соломе, вот и папили так же, если не в ущерб, то очень полезно, отозвался брат, сделав ответный ход. В талмудическом обучении есть свои минусы, но парадоксальность мышления оно развивает вполне недурно. Правда, не всем. Вот и я о том же. Йося все-таки втянул нас в богословские споры, пересекающиеся с социалистическими. Мишка спорил аргументированно и даже немножко привычно. В среде думающих христиан, далеких от синода, попытки скрестить христианство с социалистическими теориями всех мастей не новы, и подчас даже успешны. Нет, нет и еще раз нет. Да ты послушай, не отставал дядя Фима. Нарисуй классический китч, посоветовал я, делая последний ход под сопение Мишки, толь что высокохудожественный. Китч, высокохудожественный, брат вложил в эти слова все свое презрение с возмущением. Ха, хм, высокохудожественный, говоришь, он погрузился в размышления, а дядя Фима засиял давно нечищенным примусом и подсел на поговорить. Пока Чижик размышлял на тему китча, а Мишка с Йосиком спорили за социализм и теократию, Блишману приспичило придумать от меня идею для коммерции. Он зудел и зудел о мне, как нарочно, не думалось. «Ты не представляешь», — вздыхал он чесночно, — «как это тяжко». «Раздай», — брякнул я, и как-то так призадумался. «В самом деле, раздай». Надувшись жабой и краснея на глазах, дядя Фима начал делать возмущенное лицо, но я выставил вперед палец, и он замолк. «Так», — заинтересованно сказал он, — «я таки понимаю, что это не глупость в христианском стиле, а очередная идея, она, не щедрой рукой, но многим, и прежде всего, армейцам, Сниману, Девиту, прославленным офицерам и отдельно, своим служащим, из тех, кто потолковей». «Ага», он протер мигом вспотевший лоб, «много-много ниточек к разным полезным людям, которые будут считать мою компанию чуть-чуть своей». «Угу, война закончится, и буры могут не согласиться с тем, что африканская транспортная компания, разросшаяся не в последнюю очередь на войне, осталась бы в стране пусть не единственной, но основной. Не люблю, но надо», — вздохнул он, — «лобби, да, оно самое. Можешь еще выделить какую-то долю дохода на госпитали, к примеру, или на армию, на строительство дорог, да». Он хлопнул себя по лбу, «я же зачем к тебе, подтверждение пришло, зарегистрировали твои патенты на литодлы». Мишка только головой качнул, и дядя Фима поспешил пояснить: «Ты не думай за шпионаж, есть такие патентные бюро, что аво-го как блюдут. Просто если вдруг кто и да, то вот они, документы с чертежами. Сама конструкция, она ведь проще простого, повторить на раз-два. Единственное», — почесал он в голове, — «британцы могут таки подгадить с патентами, потому как у них не патентовали. Но тут уже международное право и прочее, можем устроить им похохотать. Мы говорили, говорили, говорили, а потом состав начал тормозить, и технический состав засуетился, помогая выгружать самолеты. Приехали. За разговорами прошел предполетный мандраж, а сейчас ему не уцепиться за деловитую суету. Поймав взгляд дяди Фимы, я коротко кивнул, на что тот еле заметно улыбнулся, и безо всяких одессизмов. Подготовленное поле оцеплено, по периметру любопытствующие, привлеченные невнятными слухами. Два самолета, мой и Санькин, уже стоят на летном поле, готовые к полету. Техники заканчивают последние приготовления, помогая цеплять на расчалки маленькие зажигательные бомбы. Проверяем фотоаппараты, крепление бомб готовы. Короткая молитва, объятия со Сниманом и Мишкой, и под пение псалмов мы взлетаем. Пение стало столь громким и истовым, что нас едва ли не подбросило в воздух силой их веры. Сделав круг над лагерем буров и вызвав взрыв энтузиазма, два крохотных самолета, несущие опознавательные знаки Притории, направились в сторону Дурбана. Глава 40. «Хая, давай таки с нами», — качнулась обморочно тетя Песя, спустившись наконец со второго этажа. «Мини что-то штормит, как будто мы с Семеном Васильевичем немножечко добаловались, хотя я точно знаю, что это и не так». «Ну вот как знала», — чуточку напоказ вздохнула Хая, которая кац, и самая умная баба, если не Одессы и Молдаванки, то как минимум двора. «Куда ж ты, Иви, без Мини?» Парой минут спустя она вышла, нарядная и красивая, пока подруга с дочкой сидели на лавочке во дворе. «Фира, успокойся», — услышала Хая бубнение подруги, спустившись вниз. «Успокойся, доча». Вцепившись в руку дочки как в спасательный круг, до самых синяков и выпученных собственных глаз, норовящих закатиться под лоб, она гладила ее ладошку и бубнила что-то, долженствующее успокоить дочку. На деле же выходило сильно наоборот, и Фира чем дальше, тем больше нагоняла мамили красивой расцветкой лица с нежным зеленоватым оттенком. Сердобольные соседи искренним своим участием и сомнительной ценности советами подливали в уже разгорающийся костерок женской истерики прогорклое масло суеверий и сомнительной ценности советов и замечаний. «Гля, гля», шептала на весь двор и парочку соседских тахая, которая рубиной не шибко чтоб и сильна умом, чисто как мясо с плесенью на морды лиц стали. «Лёва, я за такую ткань и говорила, зеленая чтоб, как песя сейчас. Ты ми не понял или бедной ей нужно еще раз пострадать заради твоей непонятливости? Да тише ты, тише», делала в ответ глаза фига, осаживая простодурую подругу, «и без тебя уже такие, шо думаю то ли за врача, то ли за раввина, то ли за всех обоих, ша». Хая Кац, немножечко расстроенная нефееричностью своего светского спуска в глазах так и не повернувшихся соседей, ловко вклинилась меж матерью и дочкой, рывком подымая их со скамьи, «всем молчать, а если кто и да, то только добрые пожелания, всем ясно, или мини повторить», нахмурив лицо, народ проникся и самую чуточку впечатлился, настолько, что отдельные энтузиасты из числа мальчишек и всяких там рубинов забежали сильно вперед, предупреждать народ за ша и грозное лицо Хай Кац. Получилось такое себе интересное зрелище впополам с шествием, шо как бы и поратали, но немножечко и театр, который народный, как на Пасху у Гоев, громогласно заявил какой-то мелкий сопливый мальчишка, шумно зашмыгнув и сглотнув соплю назад и получше угнездившись на дереве, намереваясь не пропустить ничего и никого из зрелищной процессии. А то, согласился такой же сопливый и замурзанный приятель, вытирая сопли рукавом и ежась от холодного февральского ветра, только без песен. К выходу с Молдаванки добралась большая толпа, и Хая, которая Кац, чуть не порвалась на две части, одна из которых негодовала за нервничание подруги, а другая наслаждалась вниманием и уважением. Вслед им махали долго, потому как от такого торжественного и многолюдного сборища у всех где-то под желудком родилось чувство, что будто бы и они самую капельку причастны к будущему экзамену и сфере. Пока извозчик, пока доехали до Гулевой, где Мариинская женская гимназия, Фира уже самую чуточку и оклемалась. Помощь тети Хай теперь только в нейтрализации чересчур впечатлительной мамиле, с ее стремлением к интересному обмороку посреди улицы. Так это, начал было извозчик, но получив полтину, с металлическим лязгом захлопнул челюсть и спешно уехал, пока не вспомнили за сдачу. Встав напротив углового двухэтажного здания, две женщины и одна почти некоторое время собирались с духом, рассматривая этот дворец знаний как часть несомненно прекрасного будущего Фиры, проникаясь его и ее величием. Выходило так себе, зато у ветра проникнуть и проникнуться, очень даже и да. Чихнув, тетя Песя наконец опомнилась и засуетилась, заквахтав вокруг дачи. «Ой же ж, время, Фира, время! А кстати, сколько?» Опомнилась она. «Успеваем», голос Хай, которая Кац, напомнил бы человеку, понимающему о творении пражского раввина Льва бен Бецалеля, «не суетись, как под клиентом. Ты, мать и почтенная, если не дама, то где-то рядом, а не сама знаешь кто по известному адресу». Решительная и суровая, под взглядом сторожа она только вздернула голову, подходя к гимназии волоча на себе остальных, но тот ничего и не, так что даже и обидно. Шумно почесав проволочной жесткости бороду, завивающуюся черными с серебром колечками, немолодой носатый мужчина мазнул предупрежденным взглядом по девочке и приоткрыл двери. Единственное его фронда и небрежение, замеченное только Хай, не во всю ширь. Кац сделал губы куриной жопкой, пообещав себе как только, так сразу, мог бы и расстараться, а не вот так вот. У людей, может быть, события на всю жизнь, нужно же понимать. По случаю воскресного дня, из народу в гимназии только комиссия и они. Писа Израилевна впечатлилась пустым вестибюлем, наполненным роскошью по ее молдаванской мещанской душе и вкусу. В класс ее не пустили, хотя женщина и пыталась пройти туда, с упорством то ли барана, то ли обезглавленной курицы, но все ж таки, молча, дача. Напоследок простонала она, царапая дверь ногтями, и была оттащена к окошку верной подругой. Эсфирь Давидовна, доносилась до девочки, как сквозь вату. «Да, невеста». Под оценивающими взглядами членов экзаменационной комиссии отчаянно хотелось съежиться и закрыться руками. Возникло странное и нелепое чувство, что она сейчас как в бане, а стена рухнула, и прохожие глазеют с дурным любопытством, мало не тыкая пальцами. Преодолев неуместное чувство, она выпрямилась еще сильней, натянувшись тугой струной, и по-балетному поставила носки ног, как всегда учил Егор. Назло всему, переборов дурноту, девочка будто оказалась одна во вселенной, и вместо звезд – глаза членов комиссии. Задумчивые и доброжелательные, начальницы Мариинской гимназии, Потлаевской Анны Николаевны, глаза и лица. Причины второй пунической, укажите на карте Бальцана, и вердикт, в высшей степени превосходно. От вспышек выстрелов снизу холодеет внутри, но я еще раз захожу на разворот, пересиливая страх. Знаю ведь, что на такую высоту винтовка просто не застрелит, а пушки да черт их знает. Теоретически британцы могут задрать лафеты пушек каким-то особо хитрым образом, в надежде сделать мне гадость. Долго, муторно, с сомнительным результатом, но учитывать все-таки приходится. Ради этого и захожу на Дурбан с разных сторон, предусматривая возможность артиллерийской засады. Есть. Потянул за петли, и несколько зажигательных бомбочек посыпались вниз. Кажется даже, на складах что-то загорелось, но это только кажется. Даже если так оно и есть, огонь не в силах разгореться так быстро. А нет, горит, точно горит. Не иначе, тюки с хлопком или какая-то химия. Горит. В порыве энтузиазма разворачиваю самолет и пролетаю еще раз, фотографируя пламя. И вспышки, вспышки, вспышки. В бессильной ярости стреляют в меня из ручного оружия едва ли не все защитники Дурбана. Набрав высоту, кружусь некоторое время над городом, действуя на нервы, и только потом, издевательски качнув крылами, ухожу на посадку. Есть накрытие. Скинув очки и шлем, взбудораженно рассказываю встречающим: «Сань, помнишь склад ближе к гавани, тот, где в прошлый раз артиллерия наша крышу разнесла? Попал, не знаю, что там, но горел, и горел хорошо». Отчаянно гудя клаксоном и подпрыгивая слегка на кочках, подъехал штабной автомобиль, и водитель-немец лихо затормозил около нас, окутав пылью. «Чертушка!» Отряхаясь, привычно припечатал его Санька, на что тот только осклабился довольно. Уж такая у них дружба-вражда, человеку стороннему и не понять. «В штаб!» — пролаял чертушка на своем дурном диалекте немецкого, — генерал хочет уточнить диспозицию. Скинув кожаный реглан, прыгаю в авто, и едва успеваю вцепиться в поручни. Ездит немец лихо. Вообще, чем дальше, тем больше Сниман становится технократом. Оценив преимущество техники, он с упорством обдолбанной сороки тащит к себе любые механизмы. Нужны ли? Нет, найдем применение. С одной стороны, выходит иногда достаточно забавно и казусно, учитывая невеликое образование генерала. С другой, вполне себе подход — обкатать технику в условиях боя для понимания ее пригодности в широком применении. Такие себе натурные испытания под взглядами тысяч людей. И сдается мне, что буры, и без того не чуждые идеи технического прогресса, после войны прямо-таки ринутся развивать промышленность. Сходу озадачив меня необходимостью срочного увеличения военно-воздушных сил Притории, Сниман увлек меня на совещание. С того памятного раза он уверовал в мои таланты стратега, хотя пока что я ни разу не подтвердил их. Однако же и штабные относятся ко мне вполне лояльно, то и дело апеллируя в спорах к очевидцу. Да и по совести, не все фотографии получаются удачными, так что живой свидетель, оно как-то надежней. Чуть погодя притащили фотографии, и бота, разглядывая фотографии горящего склада, поздравил меня с большой удачей. «Мелкая мошка зло кусает», — назидательно сказал он, — «всего два летательных аппарата, а британцы вынуждены держать в тылу десятки пожарных команд». Допросы пленных показывают, Сниман довольно погладил бороду, приязненно поглядев на меня, что психологический эффект авиации. Я невзначай покосился на Мишку, потревоженный обилием умных слов, и брат незаметно подмигнул. «А, ну да просвещает шефа, на то он и адъютант». Превысил самые смелые наши ожидания. Опасность с неба угнетающе действует на солдат противника, и они сами рассказывают, что при всяких подозрительных звуках непроизвольно задирают головы вверх, что ведет к дополнительным потерям. «Главное все же, разведка», — вставил свои копейки Вильбуа Морель, на что я непроизвольно кивнул. Совещание несколько подзатянулось, и все тот же чертушка отвез меня назад, на охраняемый пуще глаз аэродром. «Двигатель я проверил», — доложил мне Санька, жуя на ходу что-то копченое, — «рама и полотнище тоже в порядке. Сейчас полетишь?» «Угу. Перекушу только». «Не», — отмахиваюсь от предложенного мяса, — «шоколадку погрызу, И в полет. Да, кофе только, хотя нет, лучше молока. Есть, запрошенное быстро принесли, и я уселся на лавочке рядом с братом, запивая шоколад свежим молоком. Как представлю, задумчиво сказал Санька, перестав есть, воюет человек, а потом с неба, херак, бомба, и крутится, крутится над головой самолет и ужас. Потом, конечно, народец попривыкнет так воевать, да, опомнился он, дядя Гилий вечером звал, из разведки вернулся, весь довольный и грязнющий, но и довольный, не передать, обещался, что как отмоется и с докладом отпишется, вестового за нами зашлет, хотя если мы и раньше придем, тоже не страшно, славно. Ну, все, до встречи на земле. Мотор зафырчал, короткий разбег, и подпрыгнув несколько раз, еле заметно качаясь колесами почвы, взлетаю. В голову само лезет требование Снимана, и я хмурю лоб, проблемка. Самолеты, они в таком виде на грани грузоподъемности. Соответственно, нужен легкий пилот, притом технически грамотный, пусть даже с прицелом на будущее, но все же, кого потяжелее, так фотоаппарат снимать, толку тогда с такого полета. Буры же среди наших ровесников мы как бы того мелковаты. По росту даже если и да, то костяк у здешних массивный, увесистый. Взрослые тем паче. Вон, Канелиус, небом заболел с первого взгляда, а летать, едва. Подъемной силы хватает, но впритык почти. Я-то, случись что неладное, хоть шанс имею, фотоаппарат хотя бы сбросить. А Корнелиус, буду думать, буду экспериментировать, но пока глухо, а тем более, срочно. Пускать в авиацию иностранцев, среди которых хватает технически подкованных худощавых низкоросликов, не хочется как-то, вот ей-ей. А, с Мишкой потом посоветуюсь, с Санькой, с дядей Гилием. Утро вечера. Поймав поток, я закружил по широкой спирали, огибая Дурбан со стороны океана. Ждите, британцы, с неба надвигается смерть. Листая свежую французскую прессу, Сергей Александрович наткнулся взглядом на фотографию ничем не примечательного мальчишки в шоферском шлеме и очках, улыбающегося свободно и открыто. Снова он улыбается. «Гадкий мальчишка», — еле слышно сказал великий князь, — «гадкий». Он перелистнул страницу, а там, снова мальчишка, но уже другой тоже, улыбается. «Гадкие мальчишки», — произнес он, и лицо сделалось холодным, безжизненным. Плохо сделанная восковая маска, на которой тусклыми болотными огоньками горели глаза, заглянул адъютант, очень красивый и изящный молодой человек в гвардейском мундире от лучшего портного, сидевшим на нем подобно лайковой перчатке. Полные его, четко очерченные губы, таящие лукавую усмешку, разом изогнулись уголками вниз, подобно луку Купидона. Осторожно прикрыв дверь, он снова уселся за стол в приемной, полный мрачных и ревнивых мыслей. Вечер испорчен, г. Глава 41. Прислонившись лысеющей головой к холодному оконному стеклу, барон Десталь невидящими глазами смотрел на улицу, не замечая течения времени. Давно уже стемнело, но старый слуга, хорошо изучивший привычки российского посла в Соединенном Королевстве, не спешит зажигать газовый рожок, оберегая начальственный покой. Выдохнув прерывисто, дипломат самолично открыл окно, и в кабинет начал медленно вползать знаменитый лондонский смог, пахнущий сгоревшим углем, химической и сталелитейной промышленностью, и, конечно же, человеческими нечистотами. Закручиваясь от сквозняков в причудливые лохмотья, он наседал на поверхности предметов, оставляя влажный пахучий след с еле заметными разводами. Едкий холодный воздух немного привел в чувство барона, и в голове начали тесниться невеселые мысли. Толпа под окнами посольства, выкрикивающая антироссийские лозунги, не в первый раз на его памяти, и, скорее всего, не в последний. В толпе лондонской черни, скорой на подъем, встречаются и достопочтенные граждане, выражающие свое негодование самыми простонародными способами. Грязная брань привычна, но до сих пор задевает, незачем лукавить перед самим собой. А вот гнилые овощи, тухлые яйца или прогнившие тушки крыс, кошек и мелких собак, летящие в посольство, это уже за гранью его понимания. Неприятно, но это неотъемлемая часть работы дипломата, такая же, как светская жизнь, с приемами на самом высоком уровне, посещением театров и будуаров светских львиц. Ах, как было бы славно, но уж как есть. В противном случае посланником был бы какой-нибудь светский фат, с должной родословной и близким родством с императорским домом. Отношения между Российской империей и Соединенным Королевством далеки от дружеских, с трудом удерживаясь в позиции холодного нейтралитета. Кажется, порой, две бойцовые собаки рычат и перегавкиваются меж собой через невысокий заборчик, сдерживаемые только воспитанием, да жестким хозяйским приказом. Но в этот раз ситуация зашла очень далеко. Еще чуть-чуть, и будет как тогда, на Кушке 75, а возможно, и хуже. Доигрались. Почти 3000 русских подданных воюет на стороне буров, и британцы решительно отказываются понимать, что Российская империя не имеет никакого отношения к этим скверноподданным. По совести, он и сам порой сомневается, считая ситуацию частью большой игры, что уж говорить о возмущенных британцах. Поверить, что русские мужики сами. Нет, это решительно невозможно, нонсенс. Претория и Трансвааль должны быть буквально напичканы агентами русского генштаба, потому как сдвинуть эту аморфную безвольную массу, направив ее в нужную сторону, способны только кадровые разведчики. Абиссиния 76 никак не пересекалась с интересами Российской империи, а ведь было. Сперва авантюрная экспедиция Терца Ашинова, поддержанная общественностью и церковью, не вышла, но контакты, пусть даже и на сугубо личном уровне, наладить сумели. Затем кубанец Машков при полной поддержке военного министерства, но чтобы не обострять отношения с Францией, в качестве корреспондента, Исаул Леонтьев, уже официально, в качестве военного советника, сплошь казачня, потому и не воспринималось всерьез умными людьми. А вот кто был рядом, энда, видимо, проглядели. Авантюра, как есть авантюра, опираясь на дружественную православную Эфиопию, создать резидентуры в Африке, дотянувшиеся до самой Капской колонии, достижение выдающееся, нужно признать таланты организатора, его бы только в нужное русло. Военная разведка влезла, преследуя сугубо свои, местнические цели, а получилось, думается, они и сами не ожидали такого оглушительного успеха, и просто заигрались. Заигрались, решительно не понимая политических последствий своих поступков. Или, может быть, высокий покровитель, зная досконально политический расклад двора, дипломат выстраивал в голове сложные схемы, все больше сомневаясь в собственной осведомленности. По всему выходило, что информация его сильно устарела, либо ему целенаправленно скармливали дезинформацию. Годами верить, что вчерашние земледельцы, шахтеры и мастеровые самоорганизовались. Он дипломат и обязан верить официальным документам, предоставленным начальством. Обязан, но не получается.